Эльфийка вернулась в комнату через пару минут. Щелкнув пальцами, она легко наколдовала стул и чашечку. Дело, похоже, пошло на лад. Решив подыграть даме, Вальдемар сел на стул и улыбнулся. «Если мне не изменяет память, Смиты происходят от самой Хельги Хаффлпафф?» — скромно спросил Том. «А вы умный, симпатичный мальчишка», — снова улыбнулась хозяйка. «Если бы вы только знали, как много осталось фамильных преданий у Смитов. Да, да, мы в самом деле потомки Хельги Хаффлпафф, а, может быть, и Годрика Гриффиндора». Даже так, Вальдемар с интересом посмотрел на книжный шкаф. «Отчего же нет?» — наигранно пожала плечами Хибзиба. По преданию, дочь Хельги Хаффлпафф сочеталась браком с бароном Арунделом Смитом. Однако, понизила хозяйка голос, от кого ей родить дочь, как не от Годрика. «Может, от Салазара Слизерина?» – осторожно спросил Вальдемарт. «Бог мой, от злобного болотного духа», – откинулась в кресле Хибзиба. «Полагаю, у нашей прародительницы был куда более тонкий вкус, чем у сластолюбивой умницы Равины. Зато у Хельги была романтическая история. Если ты похожа на Хельгу, я бы на месте Салазара пальцем не притронулся бы к такой, с позволения сказать, толстухе», — фыркнул про себя Вальдемарт. Хибзиба, не зная его мыслей, кокетливо пошевелила пухлыми ногами и посмотрелась в огромное зеркало с оправой в виде плюща. «Глядя на ваш дом, я сразу подумал, что он принадлежит древнему роду», — почтительно наклонил голову Вальдемарт. Подошедшая Хопки поднесла керамический кувшинчик, в котором, очевидно, было налито какао. «Дом в самом деле великолепен», — охотно откликнулась Хибзиба. «Если бы только не было проклятых бандимонов», — томно вздохнула она, поставив чашку с изображением движущегося павлиньего хвоста. «Они вам докучают?» — почти искренне удивился Вальдемарт. Профессор Мэрифот показывала им этих неприятных существ, напоминавших зеленоватые комки слизи с большими моргающими глазами. Неподвижный бандимон напоминал глазастую бледную поганку, но если его потревожить, он трусливо убегал прочь на многочисленных веретенообразных лапках. «Ох, Том, для человека они безвредны», — подвинула резную сахарницу Хибзиба. «Но их гнусная слизь подтачивает фундамент. Пусть Хопки применит очищающее заклинание», — посоветовал Вальдемарт. Острый носик на крышке сахарницы чем-то неуловимо напоминал ему башни в косом переулке. «Если они сильно расплодились, я могу связаться с отделом по контролю волшебных существ». «Ой, Том, не стоит», — смущенно потупила глаза Хибзиба. «Право, вы очень любезный юноша». Хопки пошла в лютный переулок, где купила 3 фунта ядовитого порошка. «Вы знаете, Том, как он называется?» — отпила дама какао. «Нет», — Вальдемарт постарался ответить как можно мягче. «Прощальный ужин», — захохотала Хибзиба. «А на обертке нарисован», — продолжала она, отбросивший лапки вверх бандимон. Вальдемарт изобразил подобие улыбки и снова посмотрел на зеленый ворс ковра. Только сейчас ему пришло в голову, что пухлая и бесполезная Хибзиба сама напоминает огромного бандимона. Такого, который жреет от грязи. Аптекарь отвесил ей порошок в белой коробке с синими надписями, — продолжала словоохотливая Хибзиба. «На нем еще стоит штамп «Осторожно, яд». Хопки уже дважды протравила таких тварей. Весьма логично хранить его в подвале, рядом с бандимонами», — вытянул ноги Вальдемарт. «Надо спросить у Хопки», — охотно отозвалась Хибзиба. «Хопки, где сейчас яд?» «Какой яд, мэм?» Вбежавшая эльфийка с упоением смотрела на хозяйку. «Яд для бандимонов», — добавила Хибзиба с таким видом, словно говорила с глупым ребенком. «Ты забываешь все на ходу, Хопки». «Ой, простите, мэм, яд на кухне», — сжалась служанка. «На кухне? Ты соображаешь, что делаешь?» — заклинала Хибзиба. «Это опасно, смертельно опасно, мэм». «Я», — испуганная Хопки переминалась с ноги на ногу. Вальдемарт посмотрел в окно, небо на улице потемнело, и черные дождевые тучи почти закрыли нависавшие вдалеке дома, вызывая предчувствие скорого ливня. «Достаточно будет поставить яд в безопасное место», — спокойно ответил Вальдемарт. «Том, вы правы», — всплеснула руками Хибзиба. «Хопки, поставь яд в шкаф». Эльфийка кивнула и тотчас растворилась в воздухе. «Она у вас послушная», — похвалил эльфийку Вальдемарт. «Хопки хорошо выдрессирована», — охотно продолжала хозяйка. «Я занималась ее воспитанием. Однако, Том, вернемся к Хельге Хаффлпафф. Какой колледж вы закончили, кстати?» — пристально посмотрела она. «Слизерин», — чуть виновато наклонил голову Вальдемарт. «Боже мой, так вы опасный хитрец», — дама лукаво погрозила пальцем. «Так вот, Хельга, по преданию, была сиротой, и ей повезло, что суровый конунг приютил ее в качестве служанки. Надо сказать, что он не прогадал. Хельга оказалась прекрасной хозяйкой и умела удивительно готовить. Она приносила ему удачу в походах, а однажды закрыла собою господина в бою. Трогательная история, быть служанкой и наложницей, усмехнулся про себя Вальдемарт. Ему было трудно понять, в самом ли деле Хебзиба гордится этим идиотским случаем, или просто пытается пустить пыль в глаза. Потом она примкнула к основателям, осторожно спросил коммивояжер. Какао был явно остывшим, но Вальдемарт, взяв себя в руки, отпил противный напиток. О, да, они уже путешествовали по Англии втроем. Хельга Хаффлпафф примкнула к ним последней. Впрочем, Хокки, крикнула Хебзиба, книгу об основателях, скорее. Выходит, сейчас, вы единственная наследница Хельги Хаффлпафф, снова сделал комплимент Вальдемарт. А, возможно, и Годрика Гриффиндора, добавила, нахмурившись, дама. О, нет, Том, у меня есть родственники. Двоюродный брат Элоиз Смит. Не скажу, что мы с ним очень дружны, хотя, не дослушав ее болтовни, Вальдемарт повернулся на шум справа. Подоспевшая капуша Хокки достала, наконец, с полки красный том с золотым тиснением. Сопя, она радостно поднесла его хозяйке. «Вот полюбуйтесь», — важно сказала она, открыв толстый фолиант. Вальдемарт прищурился. Перед ним в самом деле была история основателей, только не такая, какую он читал в Хогвартсе. В этой книге было куда больше движущихся картинок и подробностей об их жизни. Краем глаза Вальдемарт успел заметить, что книга была издана в 1701 году. Рисунки нарисованы киноварью. Целое состояние, снова томно сказала Хебзиба. Вы только посмотрите сюда, мой мальчик, указала она на портрет совсем молодой миловидной девушки с густыми светло-русыми волосами и совершенно детским взглядом больших синих глаз. Хорошая наложница была у Годрика, подумал Вальдемарт, рассматривая ее аппетитное тело. Мне еще в детстве говорили, что я невероятно похожа на нее, сказала Хебзиба, чуть хитровато посмотрев на гостя. Вальдемарт ни минуты не сомневался, что она придумала это только что, но вслух произнес. Пожалуй, что-то есть в верхней части лица. В верхней части лица. Ах ты хитрый, негодный мальчишка, сказала Хебзиба и вдруг игриво потрепала ему волосы. Такие глаза. Сколько бедных наших Хаффлпаффов утонуло в них, а все произошло настолько быстро, что Вальдемарт не успел даже возмутиться. Движение Хебзибы было противным, но он не стал сопротивляться. Все его внимание было приковано к раскрытой странице книги, на которой была изображена знакомая ему гора. Тяжелые морские волны обрушивались на громадные валуны и отступали, теряясь в потемневшей водной глади. Подпись внизу гласила «Пещера Слизерина». Много тайн оставил после себя четвертый основатель Хогвартса. Согласно легенде, он выстроил свою пещеру в одной из скал Восточной Англии. Тщеславие Салазара Слизерина дошло до того, что он велел окрестным змеям именовать себя повелителем змей. Внутри пещеры он поместил зеленое облако. Поскольку Слизерин вступил в брак с наследницей Кадмы Пиверелла, зеленое облако по легенде превращались в девиз рода Пиверелла в призвуках Парсилтонга. Найти эту таинственную пещеру, впрочем, никому не удалось, как не удалось обнаружить и загадочную тайную комнату. Потому что для этого нужен Парсилтанг, идиоты, подумал Вальдемарт. Хебзиба убрала руку и стала что-то увлеченно рассказывать, но смысл ее слов едва доходил до гостя. Все его внимание было приковано к базальтовым глыбам, где он, приютский мальчишка, в свое время напугал пару мерзавцев. Что, если именно здесь ему стоило положить частичку души, замурованную в медальон предка? Перед глазами поплыли зеленые буквы, и Вальдемарт, вытерев лоб длинной рукой, машинально подлил какао хозяйке. Бартоломео Малфой просчитался. В последних числах марта министр Спенсер Мун перешел в наступление, выкинув в газеты уничтожающие статьи о противниках. Не то чтобы в них содержались невероятные факты, скорее, они непринужденно разбивали в прах все обвинения. Нападение на Хогвартс. Авиация Гриндевальда бомбила даже Лондон. Хогвартс был плохо защищен, об этом должен был думать не министр, а директор. Да и сам мистер Малфой, как член попечительского совета, мог бы посодействовать защите школы. Погибали ученики, в Европе счет жертв шел на миллионы. Да и Миртл Уоррен погибла не от нападений магов СС, а по вине ученика великана Рубиуса Хагрида, которого принял в школу директор Диппет. Поскольку многие члены совета недолюбливали старину Арманда, они автоматически становились помощниками и друзьями министра. Теперь закачалось кресло под Малфоем. Каждый член Визингомота, затаивший какую-то обиду на красавчика Бартоломео, стремился свести с ним счеты. 20 марта Визингамот отказался рассматривать вопрос об импичменте. Поникший Малфой только успевал отбиваться от бесконечных нападок прессы. Все это весьма волновало Карактака Берка, имевшего давний бизнес с семейством Малфоев. «Неплохо бы выкинуть что-то на людей министра», – проворчал Берг за завтраком, отпивая кофе. В последнее время в лавках вновь появились бананы, и сотрудники магазина Берка уплетали их за обе щеки. «Том, вам нужно сходить к Рафсанджане. Завтра, сэр», — согласился Вальдемарт. «Сегодня я приглашен к Беркам, вашим дальним родственникам. Я думал, вы тоже идете на день рождения юной леди Арминты», — чуть заметно улыбнулся Вальдемарт, подвинув сахарницу. Вспоминая, как, стоя на четвереньках, кричала от боли и наслаждения эта юная леди, он чувствовал приятное тепло внутри. «Нет, наши связи давно прервались», — вздохнул Берг. «Не поверите, но я родился в 63-м году». «В», — опешил сидящий напротив Горбин. Вальдемарт тоже с интересом посмотрел на владельца лавки. «Да, в 63-м. Уже тогда представители нашего рода мало общались друг с другом. Кстати, как там Хибзиба?» «Купила доспехи», — ответил Вальдемарт. «Вторую вещь за месяц. Однако, по вещам основателей сведений не дает, понимаю. Поднажмите, Том, время не терпит», — поиграл пухлыми пальцами Берг. «Хорошо, сэр», — Вальдемарт посмотрел на руку Славы и подумал, что скорее он состарится, прежде, чем ее уберут с камина. Минувшие полтора месяца Вальдемарт потратил не зря. Хибзиба Смит приобрела и треножник, и доспехи гоблинской работы. Пожилая дама была настолько очарована им, что походила на влюбленную девчонку. Помощник Берка приносил ей то конфеты с коньяком, то засахаренные ломтики бананов. Каждый раз Вальдемарт продолжал разговор об основателях, послушно выслушивая байки про Хельгу. Юноша не сомневался, что рано или поздно его терпение окупится старицей. По пятницам лавка Берка закрывалась раньше обычного. Горбин еще продолжал ворчать, что старые пни из Визингамота мало что смыслит в политике. Поднявшись к себе, Вальдемарт надел деловой костюм, светло-желтую рубашку и неизменную бабочку. Вкупе с сильной бледностью такой наряд придавал ему вид похоронного агента, но Вальдемарту было все равно. Быстро выйдя из лавки, он положил в карман коробочку с подарком и растворился в темном вихре воздуха. Подарок для Минни приходилось выбирать с особой тщательностью. Из-за образовавшегося завала Вальдемарт проигнорировал два последних письма подруги. В одном из них она, кажется, жаловалась, что свадьба состоится в июне. После удачной сделки с Хибзибой у Вальдемарта наконец-то появились деньги, и он решил заказать ей в салоне особую игрушку. Внешне это была обыкновенная иволга, прыгавшая с ветки на ветки и переливавшая цветами из камней. Зато при произнесении нужного заклинания иволга открывалась, выбрасывая из себя другую фигурку, кобру, поедающую маленькую садовую пеночку. Вальдемарт не сомневался, что Минни с присущей ей страстью к жестоким наслаждениям оценит такой подарок. Дом Берков находился на морском берегу. Приземлившись, Вальдемарт пошел вдоль линии прибоя. На берегу валялись раковины моллюсков, а штиблеты вязли в сероватом морском песке. Вальдемарт поморщился, поправив трепыхавшийся на ветру пиджак. На мгновение он представил, как маленькая Минни, сопя, мастерит на берегу какую-то крепость. Знали ли тогда ее родители, что из этого крошечного белого существа вырастет такая отменная развратница? Усмехнулся про себя юноша. Впрочем, сейчас море казалось холодным и неприветливым. Поднявшись вверх по лестнице, Вальдемарт оказался возле резной ограды, за которой был виден дом с колоннами из белого мрамора. «Добро пожаловать, мастер», — молодой зеленоватый эльф низко поклонился ему. «Корки готов забрать одежду». «Не нужно», — легонько поморщился Вальдемарт. Пока Корки проворно очищал его ботинки, посетитель с интересом стал осматривать сад, который больше напоминал роскошный приморский парк. Вглубь убегали длинные треугольные клумбы с цветущими петуниями и розами. Ажурные решетки забора были увиты кустами шиповника. Вымощенные дорожки казались невероятно чистыми. Эльфы, похоже, помыли их то ли мылом, то ли вовсе стиральным порошком. По парку ходили группы ведьм и волшебников в парадных мантиях. Некоторые спешили к центру, где стояло нечто похожее на фонтан. Громадная мраморная чаша, изрядно заросшая травой и вьющимися цветами, не спадавшими до земли. Некоторое время Вальдемарт наблюдал за парой молодых женщин под желтыми зонтиками от солнца, на праздник, похоже, пригласили всю родню. Высокий пухловатый мужчина с седыми волосами весело болтал с ними. Вальдемар подумывал уже отправиться к ним, как вдруг почувствовал хлопок по плечу. «Том, как здорово, что ты пришел!» — раздался голос Рэндальфа Лестринджа. «А то я скоро чокнусь. Наслаждаешься огневиски?» — спросил Вальдемар. Рэй, как обычно, разоделся в угольного цвета смокинг с идеально белой рубашкой. «Какой там?» — поморщился Лестриндж. «Одно шампанское дают, но не от него». Рэндальф загадочно махнул рукой в сторону фонтана. Вальдемар посмотрел в том направлении. Чуть поодаль от идущей толпы стояла высокая сухопарая девушка в длинном белом платье и соломенной шляпке с белой ленточкой. Рэй, казалось, едва не облизнулся при виде фигуры. Вальдемар сразу признал в ней Вальбургу Блэк. Рядом с ней крутилась пухленькая Кассиопея Блэк в темно-зеленом платье. «Нашу дурочку тоже сюда пригласили», — прошептал Рэндальф. Словно в подтверждение сказанного им ранее к приятелям подошел эльф и почтительно протянул поднос с высокими и тонкими бокалами шампанского. «Где же твоя благоверная?» — съязвил Вальдемар, все еще смотря, как Кассиопея забавно машет руками. В слизеринской гостиной небрежно махнул Рэндальф. «Ты лучше на Вэл взгляни и представь ее без платья», — шепнул Лестриндж. «Сладенького захотелось», — усмехнулся Вальдемар. Мимо них прошла средних лет женщина, которая вела за руки двух девочек лет 10. Обе были в скромных, но опрятных темно-зеленых платьицах с серебряными блестками. «Даже бэддеки приперлись, беднота», — скривился Рэндальф. «Берг всех зовет, свадьбу мин не репетируют. Кстати, насчет Вэл ты прав», — отпил он крошечный глоток шампанского. «Сладость, смотри не получи по шее от миссис Лестриндж», — сказал Вальдемар. Только сейчас он с опаской заметил, что отпил уже добрую треть бокала. Опросить второй было вроде бы показателем дурного тона. «Какой мужчина не попробует сладкого?» — притворно вздохнул Рэндальф. «Зато твоя благоверная установила в школе такие правила, что мама не горюй». Игриво посмотрел он на приятеля. «Кстати, Лив в белом платье и белых туфельках украсила бы вечер, как ни в чем не бывало», — ответил Вальдемар. «Да, и красавица, и умница, и все знают, и платье шикарное. Непонятно, что же ты теряешь время?» Поддел приятель Рэндальф. Вальдемар задумчиво посмотрел на соседние дорожки. Неприятная мысль заскреблась под сердцем. Лив не пригласили в это общество из-за недостаточно знатной фамилии. Его самого пригласили, но только по просьбе Минни или по старой памяти, что он был префектом Слизерина. Лестриндж работал в секретариате Визингомата, готовя к заседаниям бумаги. Эйвери отец пристроил в министерство. Они пока болтали с ним, скромным подмастерье в лавке Берка, но это было лишь до поры до времени. Скоро он станет для них существом второго сорта, неудачником, промышляющим чем-то вроде темной магии. «Сюда», — показал Рэндальф на едва заметный барьер. Подошедший к ним Орион Блэк весело поприветствовал приятелей, и они втроем перешли черту. Мгновение спустя они оказались внутри гигантского холла, оформленного на манер старинного дворца. В полутьме поблескивали зеркала, и огни свечей отражались в натертом до блеска паркете. Вокруг росли тропические деревья, на ветках которых порхали птицы и бабочки. Кое-где шумели водопады и маленькие ручейки. Едва кто-то из гостей останавливался, как к нему подбегал эльф, предлагая на подносе напитки или трубку с табаком. В центре оранжереи также высился большой фонтан в виде 19 свечей. «Значит, Вики сумела продать свои прелести?» — усмехнулся Рэндальф. Вальдемар задумчиво посмотрел на светло-желтые местами сероватый гравий центральной дорожки. Его приятели, похоже, продолжали свой разговор. «Еще бы, сын министра!» — фыркнул Орион. «Имея такого папу, можно позволить себе иметь Вики Спрингфилд», — усмехнулся он своему оксюморону. «Зато твоя Цидрелла стала полной идиоткой», — добавил Лестриндж. «Ты читал ее заметку в пророке, там, где она ругает Слизерин?» — пожал плечами Орион. «Ну, дура, что еще можно сказать?» Лорд взглянул на волны. Маленькое лесное озеро заволновалось сильнее. Его гладь казалась застывшей, хотя на самом деле под водой шла какая-то невидимая для посторонних глаз работа. Возможно, там били подземные ключи или жило какое-то темное существо. Но так или иначе, это озеро не было тихим. «Знаешь, Рэй, мне это трудно понять», — сказал Вальдемар. «Как можно ругать Слизерин, если ты слизеринец? Откуда только у некоторых берется желание ругать свое, искать в нем, как маньяки, проблемы? Типа хотят прослыть прогрессивными», — презрительно усмехнулся Рэндальф, хотя в его карих глазах мелькнул недобрый огонек. «Вместо того, чтобы быть всем вместе», — вздохнул Вальдемар. Мы должны не в себе копаться, а быть едиными в своей ненависти. А отступников будем судить показательным судом? С восторгом спросил Орион, поправив бархатный жакет. Он не договорил. Толпа зааплодировала. Все, как по команде, обернулись в сторону фонтана. Возле него шла Араминта в роскошном розовом платье с золотыми блестками. Рядом с ней шла похожая на нее, но чуть более строгая белокурая женщина в белом платье. Она была чем-то неуловимо похожа на Меланию Блэк, но в облике дамы было нечто более легкое и нежное. «Тетя Бильвина», – прошептал Орион. Помявшись с ноги на ногу, он отошел куда-то в сторону. «Сейчас будем вручать подарки?» – осторожно спросил Вальдемар приятеля. «Какой там?» – отмахнулся Рэй. «Сейчас мистер Милифлуа будет поздравлять нареченную. Потом родня. Мы значимся, дай бог, 50-ми в списке». Едва дамы приблизились к фонтану, как сверху посыпалось конфетти. Аплодисменты усилились. Толпа запела «Хаппи бёрдхдэй ту ю». Радостная Араминта, упиваясь своим счастьем, взмахнула палочкой. Тотчас все 19 свечей вспыхнули нежно-розовым светом. Следом за ним вверх ударили струи воды, которые, переливалось, превращались вверху в призрачную Араминту. Вальдемар еще раз посмотрел на толпу, словно видел их всех в первый раз. Перед глазами поплыла картина слизеринской гостиной. Седьмой курс, накануне вторжения Гриндевальда. Он сидит перед приятелями, и Рэй с усмешкой просит показать им непрощаемые. Они ждут, они мечтают, чтобы он споткнулся. Но он улыбается, доставая палочку и предлагая Нокту стать его ассистентом. Они ждут его провала, не дождутся. Он бросит труп грызуна к туфелькам испуганной Минни, пусть невзначай приучается к покорности. Это было всего год назад, окажется, что уже прошла вечность. Дальше. Шестой курс. Он читает пророк в гостиной. Одноклассники вбегают, умоляя спасти Ориона, решившего изготовить жаркое из пруэтта. Он поворачивается. Перед глазами встает перепуганное личико Мари Аркан, ныне уже покойный. Он поднимается и идет в кабинет Диппета. Сами они никогда не вытащат Ориона. Дальше. Четвертый курс. Он преподает первый урок. Или начало пятого. Какая разница? Он обучает их выпускать патронусы. Минни, сияющая розовым платьем, никак не может это сделать. Друэлла. Кстати, где она? Тоже. Только у Лив плывет маленький окунь, и она едва не прыгает от счастья. Они готовы для него на все, потому что только он может обучить их всему. Дальше. Третий курс. Зима, урок накануне бала. Мальсибер смеется над ним, и Том отвечает ему. Араминта и Рэндальф смеются над Нортоном, тоже, кстати, уже покойным. Они смеются над его шутками. И, напоследок, перед ним мелькнуло давнее воспоминание. Круглая гостиная была пуста. Только мутная вода в окнах изредка отбрасывала блики на темно-зеленый с серебристыми прожилками ковер. Было, видимо, раннее утро. Камин горел тусклым ночным светом. Маленький черный котенок, принадлежавший, видимо, кому-то из учеников, ловил тусклые блики. Тощий темноволосый мальчик одиноко подошел к креслу и погладил котенка. Тот благодарно замурлыкал и последовал за мальчиком до кресла. Никогда и нигде Том Риддл не был равным им. В лучшем случае они признавали его, бедного мальчишку из приюта. Он не был равным им, даже заставив Крэбба поцеловать край своей мантии и вынудив вальпургиевых рыцарей клясться его фамильной меткой. Он мог обладать любыми знаниями, но никогда не мог сравниться ни с Лестринджем, ни с полноватым увольнем Милифлуа, ни с дурой Минни. Его судьба – прозябать продавцом в магазине. Том Риддл должен был исчезнуть, чтобы на смену ему явился лорд Вальдемарт. «Я благодарна вам, мистер Риддл», – раздался рядом нежный, чуть игривый голос. «Мисс Адамс», – насмешливо осмотрел ее Вальдемарт. Натали нарядилась в легкое платье горчичного цвета, набросив на плечи темно-синюю накидку. «До августа». После чего, миссис Блэк, охотно ответила девушка. Ее волосы были уложены с легкой небрежностью, а от ее тела исходил запах дорогих духов. «В чем-то вы, устроитель нашего с Альфордом счастья, где же ваш будущий благоверный?» Ехидно поднял брови Вальдемарт. «О, я оставила его до конца вечера», — улыбнулась Натали. «Пусть немного поревнует. Вы со мной согласны, мистер Риддл? Ну откуда же мне знать?» Пожал плечами Вальдемарт. «Типичный робкий мужчина», — плотоядно улыбнулась Рейвенкловка. «Не может сказать ни да, ни нет». Невдалеке раздался визг. Вальдемарт обернулся и с удивлением заметил, что фонтан, похоже, облил гостей. «Как интересно», — хмыкнул Вальдемарт. «Однако я никогда не понимал ревнивцев. Если женщина захочет изменить, она все равно изменит, что бы ты ни делал. Не захочет, тоже не изменит, как бы ее ни соблазняли. Так какой смысл убиваться из-за неизбежного? Визг становился громче. Краем глаза юноша заметил, как Рэндальф пробрался сквозь толпу. Видимо, водой облило Вальбургу Блэк, которую он, как настоящий герой, сейчас спасет. У Волдеморта мелькнула мысль, не сам ли Рэй спровоцировал все происходящее безобразие. Мне кажется, в отличие от мужчин, которые все-таки или хотят, или не хотят, девушки могут притворяться, улыбнулась глазами Натали. Кокетничать, как играть, из интереса, пристально посмотрела она на фонтан. Могут, почему нет, устало ответил Волдеморт. Играть из интереса, развлечение на уровне третьего курса, не сказала бы, неважно, какого уровня развлечения, плотоядно улыбнулась Адамс. Важно, что девушки это могут делать, и такое надо уметь распознавать, чтобы не пополнить число пажей. Волдеморт хотел что-то ответить, но не успел. Рейвенклавка, поймав взгляд Аластера Нотта, медленно пошла в его сторону кокетливо невинной походкой. Она определенно плохо кончит, подумал Волдеморт, глядя на визг толпы. Блэки или вспорят ей живот, или скормит рыбам. Вспышка фейерверка озарила поляну синим светом, осветив тонкую фигурку Араминты. Волдеморт рассеянно посмотрел на нее. Показать бы им, как эта идиотка стоит на четвереньках в постели, подумал он. Впрочем, если исчезнуть, то это лучше сделать здесь и сейчас. Будущий лорд Волдеморт появится как бы из ниоткуда. Натали, позвал он тонкую фигурку. Рейвенклавка повернулась. Некоторое время она с досадой смотрела на человека, помешавшего ее флирту. Волдеморт, однако, не обратил внимания на ее досаду. Подойдя к Натали, он протянул ей коробочку, чуть наклонив ее. «Передайте, пожалуйста, это имениннице, миссис Блэк», — спокойно сказал он. Затем, развернувшись, медленно пошел к выходу из оранжереи. Весеннее тепло уже стояло в послеполуденном воздухе. Деревья, едва оперившиеся первыми листьями, казались почти невесомыми в бездонной апрельской синеве. Волдеморт не спеша подошел к знакомому деревянному дому. Хотя визит к мивояжёру в субботу выглядел странно, Хебзиба вряд ли удивилась его письму. Еще, пожалуй, решит, что пришел ради ее дряблого тела, усмехнулся про себя Волдеморт. Впрочем, это ерунда. Главное было успеть забрать вещи основателей до того, как хватится Карактагберг. Он, конечно, человек со связями, но едва ли будет искать своего помощника в Иране. Подумав с минуту, Волдеморт стукнул знакомым дверным молотком. «Скорее, скорее, Пхокки, это он!» — раздался хрипловатый голос Хебзибы. Волдеморт усмехнулся. «Все же приятно, что эта старая грымза ожидала его». Пхокки открыла дверь и низко поклонилась. Волдеморт небрежно кивнул, хотя в глубине души удивился одетой на эльфийку чистой холстине, задрапированной на манер тоги. С легкостью пройдя через битком набитую гостиную, молодой человек подошел к сидящей в плюшевом кресле, склонился Хебзибе. Затем, небрежно улыбнувшись, коснулся губами пухлой руки. «Я принес вам цветы», — тихо сказал Волдеморт, извлекая невесть откуда букет роз. На самом деле, он давно научился проделывать подобные фокусы без помощи палочки. «Гадкий мальчик, к чему это?» — визгливо воскликнула Хебзиба, хотя Волдеморт заметил стоявшую на ближайшем к ней столике пустую вазу. «Балуете вы старуху, Том, садитесь, садитесь. Но где же Хокки?» «Ага, ждала», — усмехнулся Волдеморт. Дама разглядывала себя в маленьком, усыпанном самоцветами зеркальце. Щеки олели от большого количества румян, наложенных явно с избытком и уже бессильных скрыть возраст Хебзибы. Мясистые ноги были втиснуты в узкие атласные домашние туфли. Весь ее облик напомнил Волдеморту ожидавшую его в охотничьем домике Минни. «Только нет, голубушка, старовато», — усмехнулся он. В гостиную, между тем, торопливо вернулась Хокки. В ее руках красовался поднос с маленькими пирожными, который опустила близ локтя своей хозяйки. «Угощайтесь, Том», — сказала Хебзиба. «Я знаю, что вам нравятся мои пирожные. Ну, как вы, побледнели. Вас в вашем магазине заставляют слишком много работать, я это 100 раз говорила». Волдеморт натянуто усмехнулся. Хебзиба ответила ему жеманной улыбкой. «Минни в старости», — ехидно подумал гость, глядя на очередной зеркальный шкаф. «Итак, под каким же предлогом вы навестили меня сегодня?» — хлопая ресницами, осведомилась хозяйка. «Мистер Берг хотел бы сделать вам выгодное предложение касательно кинжалов гоблинской работы», — ответил Волан-де-Морт. «Он полагает, что 500 галеонов будут более чем справедливой». «Нет-нет, не так быстро, иначе я подумаю, что вы приходите сюда только ради моих безделушек». Хабзиба надула накрашенные алой помадой губки. «Мне приказывают являться сюда ради них», — тихо произнес Вальдемарт. «Я всего лишь бедный служащий, мадам, и вынужден делать то, что мне велят». Мистер Берг просил узнать. «Ах-ах, мистер Берг, подумаешь», — взмахнув ладошкой, сказала Хабзиба. «Я могу показать вам такое, чего мистер Берг и не видел ни разу. Вы умеете хранить тайны, Том? Пообещайте не говорить мистеру Берку о том, что у меня есть. Он мне покоя не даст, если узнает, что я показала вам эти вещицы, а я их не продам ни мистеру Берку, никому другому. Но вы, Том, вы способны увидеть в этих вещах их историю, а не одни галеоны, которые за них можно выручить. Я буду рад увидеть все, что пожелает показать мне мисс Хабзиба», — негромко сказал Вальдемарт, и Хабзиба хихикнула. «Точно девица. Неужели сработало?» — ёкнуло на сердце Вальдемарта. «Сейчас велю Хокке принести их сюда». «Хокке, где ты? Я хочу показать мистеру Ридблу». При этом слове на лице Вальдемарта мелькнула легкая гримаса, изысканнейшая из наших сокровищ. «Впрочем, нет, принеси, раз уж идешь туда оба. Прошу вас, мадам», — пропищала служанка, и Вальдемарт увидел две стоящие одна на другой кожаные шкатулки, которые плыли по гостиной словно сами собой, хотя он понимал, что эта крошечная Хокке держит их на голове, пробираясь между столов, пуфиков и ножных скамеек. «Вот», — радостно объявила Хабзиба, принимая от эльфа шкатулки. Она и положила их себе на колени и приготовилась открыть верхнюю. «Думаю, вам это понравится, Том. О, если бы мои родные узнали, что я показываю их вам. Все они только об одном и мечтают, как бы их присвоить поскорее. Думаешь, я не знаю?» — ехидно подумал Вальдемарт, рассматривая шкатулки, которые и сами по себе были произведениями искусства. Хабзиба подняла крышку шкатулки. Вальдемарт шагнул вперед, чтобы разглядеть ее содержимое, и увидел маленькую золотую чашу с двумя ручками тонкой работы. «Вот интересно, знаете ли вы, что это такое, Том? Возьмите ее, рассмотрите получше», — прошептала Хабзиба. Вальдемарт протянул руку, взялся длинными пальцами за одну из ручек и извлек чашу из ее уютного шелкового гнездышка. «Оно, плотоядно прошептал он. В темных глазах Вальдемарта мелькнул чуть заметный красный проблеск. «Барсук», — пробормотал Вальдемарт, вглядываясь в гравировку на чаше. «Так она принадлежала Хельге Хаффлпафф, как вам, умный мальчик, очень хорошо известно». Хабзиба, громко скрипнув корсетом, наклонилась и, подумать только, ущипнула его за впалую щеку. «Я ведь не раз говорила вам, что мы с ней состоим в дальнем родстве. Судя по тебе, Салазар охотно отдавал такое сокровище Годрику для утех», — подумал Вальдемарт, не отрывая взгляд от чаши. «Эта вещица передается в нашей семье из рук в руки уже многие годы. Красивая, правда?» — продолжала трещать Хабзиба. «Считается, что в ней сокрыты самые разные силы. Впрочем, досконально я это не проверяла, я просто храню ее у себя, в тишине и покое». Она вытянула чашу из длинных пальцев Вальдемарта и аккуратно уложила обратно в шкатулку. Лорд не сопротивлялся. Дама была слишком занята правильным ее размещением, чтобы заметить тень, скользнувшую по лицу молодого человека, когда у него отобрали чашу. «Ну так», — радостно вымолвила Хабзиба, — «где Хокке?» «А, ты здесь, возьми это». Служанка покорно приняла шкатулку с чашей, а Хабзиба занялась другой шкатулкой, более плоской, оставшейся лежать у нее на коленях. «Думаю, эта вещица понравится вам даже больше, Том», — прошептала она. «Наклонитесь немного, чтобы получше ее рассмотреть. Разумеется, Берг знает, что она у меня, я ее у него же и купила, и, смею сказать, он был бы рад снова заполучить эту вещь, когда меня не станет». Дама сдвинула изящную филигранную защелку, откинула крышку шкатулки. Внутри на малиновом бархате покоился тяжелый золотой медальон. На сей раз Вальдемарт протянул к шкатулке руку, не дожидаясь приглашения. Он взял медальон и поднял его к свету. «Знак Слизерина», — тихо сказал он, вглядываясь в переливы света на богато изукрашенном изумрудами змеистом «С». «Правильно», — воскликнула Хабзиба. Вид Вальдемарта, зачарованно вглядывавшегося в медальон, доставлял ей, похоже, наслаждение. «Я отдала бы за него руку или ногу, но не упустила бы». «А нет, такое сокровище просто обязано находиться в моей коллекции. Берг, насколько я знаю, купил этот медальон у нищенки, укравшей его неведомо где, но понятия не имевшей о его подлинной ценности». «Значит, не мать», — подумал, нахмурившись Вальдемарт. Нищенка, не понимавшая ценность реликвии Салазара, едва ли была из рода Гонтов. Он, как зачарованный смотрел на изумрудную змейку, почти скрытую золотыми отливами. Глаза Вальдемарта полыхнули багрецом, костяшки пальцев побелели, сжимая цепочку медальона. Берг наверняка заплатил ей гроши, а вещица попала ко мне. Красивая, правда? И опять-таки, какими только волшебными свойствами она не обладает, а я просто храню ее в тишине и покое, вот и все. Старая дама протянула руку к медальону. Молодой человек позволил цепочке выскользнуть из его пальцев, и медальон вернулся на свое малиновое бархатное ложе. Ну что же, Том, дорогой, надеюсь, вам эти безделицы пришлись по вкусу. Вальдемарт промолчал. На лице Хабзибы выцветала глуповатая улыбка. Медальон, драгоценный медальон, принадлежал ему по праву. Осталась одна, последняя деталь. Возвращать медальон Берку не стоит, вырвать потом из его загребущих лап будет невозможно. Кстати о Берке, неплохо поработать с его памятью. Нищенка с медальоном, укравшая его у мамы, пришла к нему в Новый год. А если, например, сделать так, чтобы это было незадолго до Рождества, чем больше несуразностей, слухов, противоречий, тем сложнее будет найти медальон. Вы хорошо себя чувствуете, дорогой? А да, тихо ответил Вальдемарт. Да, я чувствую себя превосходно, а мне показалось. Впрочем, это, надо полагать, игра света, заметно нервничая, сказала Хабзиба, все еще глядя в его глаза. Хопки, отнеси все назад и запри с обычными заклинаниями, маленькая служанка, ковыляя, понесла шкатулки прочь из гостиной. Пора. Вальдемарт развернулся и спокойно посмотрел на свое изображение в зеркале. «Может быть, мэм, выпьем по чашечке кофе?» – задумчиво спросил он. «Право, мне очень хочется расспросить вас об этих безделицах. Ах, Том, вы же знаете, что я не люблю кофе». «Кофе, напиток баши», – фыркнула Хабзиба. «Но если бы я, например, выпила какао, вы же не будете против, правда, Хопки?» – закричала она. «Вот негодная старуха». «Позвольте, я сам передам ей, что нужно», – спокойно ответил Вальдемарт. «Конечно, Том», – ответила Хабзиба, усевшись на маленький пуфик. «Мне, право, так неудобно из-за моей эльфийки». На кухне пахло свежей березой. Хопки крутилась возле бутылочницы, доставая из нее какие-то емкости. Юноша задумался. Можно было бы ударить невербальным, однако эльфы славились волшебной силой. Лучше было попусту не рисковать. Хопки хлопотала, не обращая на гостя никакого внимания. Несколько мгновений Вальдемарт смотрел на нее, как громадная змея перед прыжком, а затем, вынув палочку, резко произнес: «Империя». Эльфийка обернулась и посмотрела на гостя огромными круглыми глазами, в которых читалось выражение покорности. Очевидно, сработало. Теперь надо было не дать ей заметить подмену. «Разбери лавровые листы», приказал походя Вальдемарт. Хопки кивнула и побежала к навесному шкафу. Юноша подошел к шкафчику со стеклянными дверками. Пакет с ядом стоял в дальнем углу. Достав из кармана белую коробку с синими надписями, он поставил ее вместо яда. Теперь все было готово. «Хопки», — позвал Вальдемарт. Эльфийка, бросив коробки с лавровым листом, побежала к нему. «Сделай какао для мисс Смит», — равнодушно сказал он. «Не забудь бросить ваниль», — показал он на коробку. «Конечно, сэр», — покорно ответила Хопки. Вальдемарт отошел в сторону. Совершенно незачем Хопки видеть и запоминать его. Быстро приготовив какао, эльфийка бросила в него яд. «Достаточно», — ответил посетитель. «Займись лавровыми листьями». Едва Хопки засеменила в сторону шкафчика со специями, Вальдемарт быстро подменил коробку с ядом на старое средство для травки плотоядных слизней. «Хопки», — раздался голос Хибзибы. «Сколько ты будешь копаться, негодная?» «Легилиминс», — прошептал Вальдемарт, направив палочку на эльфийку. Перед глазами замелькали картинки. Он увидел, как Хопки готовит какао, кладет в него порошок из его коробки, ставит чашку на блюдце и несет своей госпоже. Этого было достаточно. Разве что буквы на его коробке чуть синее тех, что были на подлинной коробке, но кто станет копаться в таких мелочах? Стоп, вот мелькнул он сам на кухне. Мемориникс, послал Вальдемарт заклинание частичной потери памяти. Эльфийка, как ни в чем не бывало, медленно понесла какао в гостиную. Юноша задумчиво осмотрел комнату и пощупал карман пиджака. Письмо от Бахтиера в Сан-Джане в библиотеку из Фахана было на месте. Следующей ночью ему, похоже, предстояло еще раз навестить этот гостеприимный дом. Вальдемарт почувствовал, что его протягивают сквозь узкую трубку. Мгновение спустя невидимые путы как будто лопнули. Он понял, что стоит в прохладной тьме и вдыхает полными легкими соленый морской воздух. Моросил мелкий дождь, но его сейчас такой пустяк занимал меньше всего. Сильный холодный ветер трепал ему волосы, пока он глядел на пенящееся внизу море. Он стоял на высокой, темной скале, под которой бурлила и пенилась вода. Вальдемарт оглянулся. За его спиной поднимался в небо отвесный обрыв, темный и безликий. Несколько больших каменных глыб, по-видимому, отломились от стены. Вальдемарт усмехнулся, вспомнив, что когда-то напугал здесь Бишопа и Бинсон. Где-то здесь цепочка неровных выемок образовала опоры для ног, позволявшие спуститься к затопленным в море валунам. Спуск был опасным. Решив не искушать судьбу, Вальдемарт превратился в кобру и пополз вниз, обвивая кольцами валуны. Голову свербила мысль, как не поранить брюхо о торчащие камни. По счастью, через несколько футов валуны были скользкими от морской воды. Змеиная кожа ощутила холод соленых брызг. Вальдемарт подумал о том, не поплыть ли до самой пещеры, но остановился. Все же вода, особенно бурная, не была стихией змей. Вход в пещеру терялся в темноте и ледяных пенящихся волнах. Превратившись назад в человека, Вальдемарт почувствовал, как ноздри наполнялись едким запахом соли и водорослей. Зажмурив глаза, он решил отпарировать и снова отдался черному вихрю. Приземлившись на каменный пол, он, потирая колено, открыл глаза. Скользкие стены туннеля отстояли одна от другой самые большие на 3 фута. «Лумос Максима», – прошептал Вальдемарт. Огонек на конце палочки озарил пещеру. Воздух был тих и студен. Брезгливо поморщившись, Вальдемарт высушил одежду. Затем, подняв палочку, стал медленно поворачивать ее вокруг оси, оглядывая стены и потолок. Кажется, где-то здесь был камень с рисунком маленькой змейки. «Откройся!» – прошипел нетерпеливо Вальдемарт. На миг поверхность стены украсилась очертанием арочного прохода. Он казался таким ослепительно белым, будто в стене образовалась трещина, за которой сиял мощный свет. Вальдемарт усмехнулся, вспомнив, с каким ужасом увидела его приютская дрянь Эми Бинсон. «Может, правда, стоит поквитаться с ней кое за что?» Впрочем, времени было мало. Посмотрев на тускневший свет арочного проема, Вальдемарт задумался. Нельзя было допускать, чтобы какой-то могущественный волшебник пробрался в пещеру. Разумеется, Парсилтангом не владел никто, кроме потомков Слизерина, и все же. Посмотрев направо, Вальдемарт подошел к двери. Было бы неплохо для подстраховки придать двери кровососущую способность. За каждый вход – порция крови. В папирусе о богине Хатхарон находил описание подобного обряда, применяемого ее жрицами. Порывшись в несессере, юноша достал нож с серебристой ручкой, тот самый, что он стащил на кухне Хибзибы. С омерзением прикрыв глаза, он проколол кончиком ножа палец и окропил лезвие кровью. Пиертатум локомотор, направил Том палочку на нож, аура писцаря. Затем, прикусив губу, осторожно наколдовал черное зеркало и направил его на нож. Невдалеке раздалось чавканье, словно паразит, паук или громадная пиявка, присосался к жертве. Окутываясь черным дымом, нож стал поглощать кровь. Дождавшись, когда исчезнет последняя капля, Вальдемарт всадил его в дверной каркас и прошептал заклинание. На мгновение дверь засияла, окрасившись в красный цвет. Заклинание, похоже, сработало. Не обращая внимания на шум от гравия, Вальдемарт зашагал прочь. Вдалеке, как и положено, различался мглистый зеленоватый проблеск, отражавшийся в неподвижной воде. Только зеленоватое свечение да свет его палочки разгоняли бархатистый мрак, который был плотнее обычного. Юноша пошел вперед, затем свернул вбок и начал огибать озеро. Шаги отзывались эхом, ударявшим втянувшийся вдоль озера узкий каменный обод. Глядя на грубую стену пещеры, Вальдемарт думал о том, что делал здесь Салазар Слизерин. Единственной подсказкой было таинственное зеленоватое свечение в середине озера, которое, как и камин в гостиной Слизерина, приводилось в движение Парсилтангом. Вальдемарт вспомнил надпись «Последний же враг истребится, смерть». Видимо, Слизерин сделал ее в виде зеленого облака, когда объединил свой род с Кадмом Пивереллом, если, конечно, не ставил опыты с бессмертием. Подойдя к пологому берегу, Вальдемарт наколдовал крошечную лодку, точнее, маленький челн наподобие индейских пирог. Если свиток говорил правду, то невдалеке должен был находиться маленький островок. Через пару минут лодку пришлось увеличить из-за слишком длинных ног. Велев челну плыть, Вальдемарт стал напряженно слушать шелковистый шелест, с которым резал воду нос лодки. Если бы не отсутствие волн, можно было бы подумать, что она плывет по морю. Чувствуя ломоту в коленях, Вальдемар задумался над тем, что лодку можно увеличить до определенного размера. Впрочем, нет, лучше до определенного объема магической массы. Такая ладья подземной реки описывалась в текстах пирамиды, зная четыре формулы Херхора, было не так уж трудно превратить в нее этот челн. Пожалуй, этим следовало бы заняться после окончания обряда. Достав сумку, Вальдемар еще раз посмотрел ее содержимое. Медальон и чаша, похищенные им накануне в доме покойной Хибзибы Смит, лежали на месте. Рядом лежал маленький кусочек ее разбитой чашки, черепок пригодится для совершения обряда, так как был в момент убийства. Дневник, кольцо, все на месте. Хотя, пожалуй, медальон Слизерина он оставит здесь. Пещера Слизерина будет отличным хранилищем частицы души его наследника. Зеленоватое свечение разрослось до яркого отсвета. Лодка встала, мягко уткнувшись во что-то, чего Вальдемар поначалу не разглядел. Подняв палочку повыше, он увидел, что лодка достигла расположенного в середине озера каменного островка. Сердце радостно закололо. Остров в самом деле существовал. Быстро выпрыгнув на скалистый берег, он стал рассматривать базальтовый пол. Остров оказался не больше кабинета Диппета. Крошечное пространство плоского камня, на котором не было ничего, кроме облака зеленого света. Вальдемар хмыкнул. Было бы неплохо, если бы облако Слизерина осветило его медальон с частицей его наследника. Не теряя времени, Вальдемар взял из сумки сушеный лотос и мешочек с солью. Затем быстро насыпал на скалах египетский крест и посмотрел на медальон. Изумрудная змея оставалась неподвижной, словно в самом деле готовилась к прыжку. Обряд предстоял опасный, однако он предварительно заколдует воду, чтобы она, ударив, вернула его в сознание. Вальдемар полез в сумку искать четыре свечи, как вдруг его рука нащупала какой-то лист пергамента. Вальдемар быстро достал его. На пергаменте, как ни странно, был рисунок. Темноволосый мальчик сидел в библиотеке за книгой и что-то увлеченно выписывал из нее. Вальдемар с интересом посмотрел на его задумчивый вид. Ребенку было от силы лет 12. Кто был этим ребенком? Ах, да, кажется, это был он сам, а рисунок нарисовала покойная Рейвенклавка. Вроде бы ее звали Миранда Литтлтон. Сейчас он показался ему ненужным мусором. Посмотрев на рисунок еще раз, Вальдемар произнес заклинание огня. Пламя вспыхнуло, проглотив пергамент. «Вальдемар, мое прошлое, настоящее и будущее», — спокойно произнес юноша. Затем, подойдя к кресту из соли, он наклонился и установил по его бокам четыре зажженные свечи. Примечание. В главе использованы мотивы фанфика «Нострадамиус. Страна змей». Согласие автора получено. Далее по тексте следует переработанный отрывок из романа Д.Ж. Роулинг «Гарри Поттер и принц полукровка». Эпилог. Июнь 1992 г. Профессор Дамблдор осторожно наклонился над лежащим перед ним ребенком. Гарри все еще был без сознания, однако школьная медсестра мадам Помфри уверяла его, что все будет в порядке. Вчера этот ребенок в одиночку сумел противостоять Квиреллу и защитить философский камень. Впрочем, и тот, и другой были для мальчика совершенно безопасны, однако в целом, Дамблдор нахмурился. Спасение камня, вещь, конечно, хорошая, но он ведь тоже сумел в свое время проявить героизм и защитить Вальбургу Блэк от дементоров. Кажется, это было на первом или на втором курсе. Профессор поправил очки. Героизм сам по себе еще немного и значит. Судьба этого мальчика волновала профессора Дамблдора с того момента, как он получил шрам в ужасную ночь на Хэллоуин. Пророчество сбылось. Лорд Вальдемар в самом деле отметил ребенка, как равного себе. Возможно, он установил с ним невербальную связь. Или, хуже того, вложил в него частицу самого себя. Почему, в самом деле, Квиреллу, носящий в себе темного лорда, не мог прикоснуться к Гарри? Из-за защиты Лили, или из-за того, что не мог уничтожить частицу самого себя? Гарри между тем моргнул и с интересом посмотрел на его очки. Дамблдор вздрогнул. На миг ему показалось, что точно так же просыпался он, когда профессор Дамблдор, еще будучи заместителем директора, приходил навестить его в больничное крыло. Тогда профессор был строг, а ведь, наверное, следовало бы улыбнуться. Если бы только он улыбнулся. «Добрый день, Гарри», — произнес Дамблдор. «Добрый день, Том», — неожиданно добавил он про себя, но тотчас покачал головой. Гарри уставился на него. «Сэр», — произнес Гарри слабым голосом, тщетно пытаясь подняться. «Камень, это был Квиреллу. Камень у него, сэр, торопитесь, он волнуется». волнуется, успокоил себя профессор. Том сейчас же взял бы себя в руки и осторожно выяснил, зачем я здесь. Успокойся, мой дорогой мальчик, ты немного отстал от времени. Голос Дамблдора был приветлив и спокоен. Камень не у Квиррелла. Но тогда у кого? Гарри раздирало беспокойство. Сэр, я. Гарри, пожалуйста, тихо, попросил Дамблдор. Иначе мадам Помфри выставит меня отсюда. Гарри тяжело вздохнул и огляделся. Директор снова задумчиво посмотрел на него. Профессор Снейп боялся увидеть 1 сентября копию своего злейшего школьного врага, Джеймса Поттера. Он увидел ее на первом уроке зельеварения. Профессор Филиус Флитвик уверял, что ребенок будет похож не на Джеймса, а на Лили Эванс. И только он, профессор Дамблдор, боялся, что 1 сентября он увидит ребенка, не имеющего никакого отношения ни к Лили, ни тем более к Джеймсу. Перед ним предстанет Гарри Риддл. Эта мысль не давала ему покоя с того момента, как Хагрид сводил ребенка в косой переулок и объяснил, в каких жутких условиях тот рос. Директор помнил микраспределение и, казалось, был готов сам наложить конфундус на шляпу, когда она сомневалась, куда отправить малыша. Впрочем, чего ей было сомневаться? По справедливости, Гарри должен быть в своем колледже. Он должен ходить в полагающемся ему серо-зеленом галстуке и со значком змей. Он, профессор Дамблдор, сделал все возможное для того, чтобы мальчик туда не попал. Был ли он прав тогда? Профессор обернулся и только сейчас заметил, что столик, стоявший рядом с кроватью, был завален сладостями. Казалось, что кто-то специально для Гарри скупил по меньшей мере полмагазина. «Знаки внимания от твоих друзей и поклонников», — пояснил Дамблдор, поймав взгляд Гарри. «То, что произошло в подземелье между тобой и Квиррелом, это строжайший секрет, и потому нет ничего удивительного в том, что его знает вся школа. Кстати, я полагаю, что именно твои друзья Фред и Джордж Уизли попытались передать тебе в подарок сиденье от унитаза. Не сомневаюсь, они полагали, что тебя это развлечет. Однако мадам Помфри сочла это несколько негигиеничным и конфисковала сиденье. Да, да, у Тома этого не было никогда. Ему никто не хотел дарить сладостей, ни тем более, сиденье от. У него не было ни близнецов, ни Рона, ни Невилла, ни Гермионы. Интересно, а если бы были? Профессор Дамблдор вспомнил, как они с Северусом вчера поднимали бездыханное тело Гарри с мертвого Квиррелла. Где-то вдали мелькнула призрачная улетающая фигура. Неужели Том, опоздавший на рождественский ужин с умницей Мирандой Литтлтон, стал могущественным бесплотным паразитом? «Я давно здесь», — перебил его Гарри. Он не мог сосредоточиться ни на чем, кроме случившегося. 3 дня. Мистер Рональд Уизли и мисс Гринджер будут весьма счастливы, что ты наконец пришел в себя. Они были крайне обеспокоены твоим состоянием. Но, сэр, а как же камень? Я вижу, что он волнует тебя больше всего остального. Улыбка сползла с лица Дамблдора. Он подумал о камне вперед друзей, вздохнул он про себя. Том на первом курсе, несмотря на все праздники, гирлянды и елки, несмотря на дружбу с мисс Литтлтон, тоже что-то искала бессмертие. С этого, собственно, все и начиналось. Неужели даже Гриффиндор? Что ж, поговорим о камне. Профессору Квиррелу не удалось отобрать его у тебя. Я появился как раз вовремя, чтобы помешать ему это сделать. Хотя должен признать, что ты и без меня неплохо справлялся. Вы были там, воскликнул Гарри. Вы получили сову, которую послала Гермиона. Должно быть, мы разминулись в воздухе, улыбнулся Дамблдор. Как только я прибыл в Лондон, сразу стало очевидно, что я должен находиться как раз в том месте, которое я покинул. Я прибыл вовремя и успел стащить тебя с Квиррелла. Значит, это были вы, произнес Гарри. Это были вы. Я боялся, что опоздал, признался Дамблдор. Если бы только Гарри понимал, что значит опоздать. Однажды на Пасху он уехал в Лондон, и Том наверняка залез в запретную секцию. Нашел ли он тогда что-то о бессмертии, кто знает. Да, вы чуть не опоздали, согласился Гарри. Еще немного, и он бы вырвал у меня камень. Я боялся не за камень, мягко поправил его Дамблдор, а за тебя. Да, за тебя, Гарри. Если, конечно, ты Гарри, с горечью подумал он. Но разве это все расскажешь ребенку? Схватка отняла у тебя все силы, и ты едва не погиб. В какой-то момент я даже подумал, что это произошло. А что касается камня, то он был уничтожен. Уничтожен? Недоверчиво переспросил Гарри. Но ваш друг, Николас Фламель. О, так ты знаешь о Николасе? Судя по голосу, Дамблдор был очень доволен этим обстоятельством. ты все разузнал, не так ли? Что ж, мы с Николасом немного поболтали и решили, что так будет лучше. Пожалуй, это в самом деле хорошая новость. Гарри, помнится, лазил на Рождество в запретную секцию, как в свое время и Волдеморт, когда был таким же, как он. Только галстук был не красно-желтым, а серебристо-зеленым. Впрочем, Том искал книги о бессмертии. Гарри о Николасе. Само бессмертие его, славы Мерлину, кажется, мало интересовало. Но это означает, что он и его жена умрут, не так ли? Продолжал недоумевать Гарри. У них имеются достаточные запасы эликсира для того, чтобы привести свои дела в порядок. А затем, да, затем они умрут. Дамблдор улыбнулся, видя непонимание на лице Гарри. Слава богу, он, кажется, не боится смерти. Перед глазами поплыла сцена, которую он много раз смотрел в мысливе. Урок после Хэллоуина. Начал падать первый снег, и высокий темноволосый мальчик, задумчиво глядя на беспорядочное кружение снежинок, говорит ему, учителю трансфигурации, что нет ничего хуже смерти. Интересно, чья смерть стала для лорда Волдеморта таким потрясением, что превратила его в змееподобное существо? Такому молодому человеку, как ты, это кажется невероятным. Но для Николаса и Пернеллы умереть, значит лечь в постели и заснуть после очень долгого дня. Для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение. К тому же камень – не такая уж прекрасная вещь. Представь себе, он может дать столько денег и столько лет жизни, сколько ты захочешь. То есть две вещи, которые в первую очередь выберет любой человек. Но беда в том, что люди, как правило, выбирают то, что для них является наихудшим. Воцарилась тишина. Гарри лежал, глядя в потолок и не зная, что сказать. Он не боится смерти. Он не спрашивает, как можно ее победить, говорил себе Дамблдор. И он смотрит на меня, а не в окно. Разве Том сейчас смотрел бы на меня, сэр? Наконец окликнул его Гарри. Я тут подумал. Сэр, даже если камень уничтожен, вол, я хотел сказать, вы знаете кто, называя его Волдеморт, Гарри, а лучше, Том, добавил про себя директор. Впрочем, нужно ли говорить, правда, такие вещи ребенку, всегда называй вещи своими именами. Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит. Да, сэр, Гарри поспешно кивнул, ему не терпелось услышать ответ. Я хотел спросить, ведь теперь Волдеморт будет искать другой способ вернуть себе силы, правда, я имею в виду, ведь он не исчез навсегда. Нет, Гарри, согласился Дамблдор, он все еще где-то здесь, возможно, ищет новое тело, в которое мог бы вселиться. Так как он не является живым существом в полном смысле этого слова, его нельзя убить. Перед глазами поплыла картина, как Том и Миранда уплетают вместе жареную утку, а в камине большого зала весело гудит пламя. Зимы тогда были лютые, со снежными бурями, не чета нынешним. Том улыбался, когда Рейвенкловка, поправив очки, что-то говорила ему. Он не существует в полном смысле слова и не является живым существом. Он бросил Квиррелла умирать, продолжал профессор, ведь он безжалостен не только к врагам, но и к союзникам. Дамблдор, вздрогнув, вспомнив, как уже пятикурсник Том сжимал в отчаянии мертвое тело Эмилии Гринграсс. Однако ты не должен огорчаться, Гарри, пусть ты всего лишь на какое-то время отдалил его приход к власти, но в следующий раз найдется кто-то другой, кто будет готов сразиться с ним. И это несмотря на то, что наша борьба против него кажется заранее проигранной. А если его возвращение будет отодвигаться все дальше и дальше, возможно, он никогда не будет властвовать. Он никогда не будет властвовать. Старик вспомнил, как за окном падает первый снег, и Том сосредоточенно превращает пуговицы от пальто в жуков. Время было военным, небогатым, и черные пуговицы служили отличным подсобным материалом. Он, профессор, всегда поражался неестественной худобе и сутулости этого ребенка. Интересно, а если однажды тот бывший ребенок все же будет властвовать? При одной мысли об этом Дамблдор почувствовал холод. Гарри тем временем попробовал кивнуть и поморщился от боли. «Сэр, есть еще кое-что, что я хотел бы узнать, если вы мне расскажете...» Тихо, но настойчиво произнес он. «Я бы хотел знать всю правду». «Правду», вздохнул Дамблдор. «Правда, это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь, а потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью. Однако я отвечу на твои вопросы, если, конечно, у меня не будет достаточно веской причины для того, чтобы промолчать. Если я не смогу ответить, прошу меня простить. Я промолчу, потому что ложь недопустима. А сколько в тебе Волдеморта, Гарри?» – спросил себя Дамблдор. «Ты учишься в Гриффиндоре, а не в Слизерине, это так, и все же факультет, это еще далеко не все, если бы не помощь Хагрида, если бы не Рон». «Хорошо», – Гарри прикрыл глаза. «Волдеморт сказал, что убил мою мать просто потому, что она пыталась не дать ему убить меня, но я не могу понять, зачем ему вообще понадобилось убивать меня». На сей раз Дамблдор вздохнул куда глубже. «Увы, Гарри, на этот вопрос я не могу ответить. По крайней мере, сегодня и сейчас. Однажды ты узнаешь, а пока забудь об этом. Когда ты будешь старше, я понимаю, наверное, это звучит неприятно. Тогда, когда ты будешь готов, ты все узнаешь». «Готов к чему?» Он вспомнил большой зал ранним зимним утром. Из-за пурги за окнами в замке было темнее, чем обычно. Он входит в полутемное помещение, освещенное редкой игрой огоньков фей. Тот же высокий темноволосый мальчик, ежась от холода, внимательно читает книгу в черном кожаном переплете. Почему он считает, что Гарри должен быть непременно готов узнать правду о Волдеморте? Неужели поэтому? Дамблдор вспомнил, как подходит к мальчику под елкой. Потому что он боялся, как бы Гарри не узнал в маленьком Волдеморте самого себя. «А почему Квиррелл не мог прикоснуться ко мне?» — раздался настойчивый голос ничего не подозревавшего, похоже, ребенка. «Твоя мать умерла, пытаясь спасти тебя. Если на свете есть что-то, чего Волдеморт не в силах понять, это любовь. Он не мог осознать, что любовь, такая сильная любовь, которую испытывала к тебе твоя мать, оставляет свой след. Это не шрам, этот след вообще не видим. Если тебя так крепко любит, то даже когда любящий тебя человек умирает, ты все равно остаешься под его защитой. Твоя защита кроется в твоей коже. Именно поэтому Квиррелл, полный ненависти, жадности и амбиций, разделивший свою душу с Волдемортом, не смог прикоснуться к тебе. Прикосновение к человеку, отмеченному таким сильным и добрым чувством, как любовь, вызывало у него нестерпимую боль. Профессор задумчиво посмотрел в окно на яркий свет летнего солнца. Накануне он посмотрел несколько воспоминаний о Томе. Одно из них было о том, как в мокрую пургу Том и Миранда возвращались из Хаксмида. Кажется, это было незадолго до смерти Миранды. Они болтали о чем-то связанном с бессмертием, Том что-то объяснял. Миранда то ли соглашалась, то ли возражала. Дамблдор взглянул на Гарри. Ребенок застенчиво смотрел на него, словно уверяя, что все будет не страшно. Он натравил змею на кузена. Дай бог, чтобы это оказалось случайностью. Профессор посмотрел на белые шторы, и ему показалось, будто откуда-то издалека, то ли из прошлого, то ли из памяти, до него доносится голос девочки в очках. Неужели настоящего бессмертия не существует, Том? Это было недавно. Это было давно.